о суете мирского высокопочитания. Вознес царь Артаксеркс Амана и поставил престол его выше всех князей, которых он имел. Но что пользы произошло ему от милости, которую превознес его царь? Только погибель и падение. Таков конец мирских милостей и почестей. В этих мирских высокопочитаниях спасение твое подвергается такому бедствию, что и те даже находятся в опасности превозношения, которые особенно угодны Богу. Людская благосклонность более причиняет вреда, чем приносит пользы. Похвалил Христос апостола Петра, назвал его блаженным за то, что Отец Небесный открыл ему исповедание им Иисуса Христа с Сыном Бога Живаго. Но он так превознесся, что хотел даже возбранить страдания Господни, за что и получил от Спасителя строгий выговор. Моисей, удостоившийся от Бога великих милостей и похвалы, отважился просить ему высшие тайны. 2. А сына Завидееви, видя любовь Господа к себе и зная, что они ему ближние родственники, приступили к пределы скромности и хотели сесть один одесную, другой ошую его в Царстве Небеснем, дабы тем быть предпочтенными пред прочими апостолами. И потому Господь укротил их дерзновение. Моисею сказал: «Не можешь и видеть лица моего, задняя моя узрящи, а святым апостолам, а святых апостола Якова и Иоанна попрошал: можете ли пить чашу, и уже ас пью». Тем более милость и любовь человеческая часто бывает многим не на пользу. Не помышляя, что ты можешь что-либо приобрести от любви человеческой, вино нерастворенное мутит голову, полезнее вино смешанное и растворенное, и высокопочитание мирское мы должны растворять, чтобы не превозноситься нам высокопочитанием, оказанным от царей и князей и почестями мирскими. Если мы когда-либо превозносимся словами ласкателей, то должно вспомнить о словах осуждающих нас, чтобы не превозноситься. Осуждение и ненависть других к тебе приведут тебя к познанию самого себя. А благоволение людское, вошедшее в нашу душу, похищает познание нас самих. Лучше познавать самих себя, нежели других. Благоволение других к нам, их любовь более причиняет вреда, чем ненависть. Гонения приносят человеку пользу, так как делают его более кротким и приводят к познанию самого себя. Любовь же к нам человеческая часто ослепляет нас, так что человек не видит самого себя. В гонении обрящешь Бога, а при любви к тебе человеческой всего можно лишиться. Не думай, что если любят тебя люди и имеют о тебе доброе мнение, то ты тем самым лучше всех. Вспомни евангельское слово: «Помяни, як воспрялась и благая твоя в животе твоем, и Лазарь так уж де злая, ныне же той утешается, ты же страждешь им». Лука, 16 глава, 25 стих. Если всей жизни ты получаешь почести, то в опасности находится твое спасение, и ты должен опасаться, чтобы не быть изгнанным из Царства Божия, ибо законы не позволяют, чтобы незаконно рожденный мог получить отцовское наследство. Таким образом, Исаак один был сделан наследником Авраама с выключением из наследства Исмаила, который должен был довольствоваться дарами и прочей наградой. Так и ты смотри, чтобы, будучи ослепленным ласкательством мира сего, не лишился ты наследия небесного. Те, которые, оскорбляя Бога, наслаждаются в мире всем и здесь превозносятся, будут исключены из наследия небесного, которое блюдется лишь для благочестивых, презирающих любовь мира сего. Здесь миролюбцы должны довольствоваться дарами любви, которую к ним оказывает мир, и после уже не ожидать какого-либо наследия и добра. Не смущайся, когда видишь злых людей в цветущем счастье, так как благочестие христианское обещает не высокопочитание, а уничижение в всем мире. Злые люди не имеют части на небе, так и добрые части в мире. Бог наказывает всем мире тех, кого Он любит, для того, чтобы они, не прилепляясь к земному, поспешали к небесам. Бог для избранных своих делает путь тяжелым, чтобы всегда спешили к Нему, к небу. Немедля в роскошествах и удовольствиях мира сего, чтобы, потеряв вкус всей жизни, стремились к жизни нескончаемой. Дабы извести сынов Израилевых из Египта и возбудить них желание к наследию земли обетованной, Бог попустил их претерпевать от фараона гонения. Когда Иаков в дому Лавановом проводил жизнь благополучную, то не вспоминал о своем отечестве, а, претерпевая гонение, сказал Лии и Рахиле: «Вижу лице отца вашего, не як уже вчера и третьего дня, всего ради возвращусь в землю мою». Честь воину носить оружие царя или князя своего, а тем более приличествует христианину претерпевать бедствия и гонения, каковые пострадал Христос. Итак, презрев высокопочитание мирское, как раб Иисуса Христа, ожидая с терпением преславного дня, в который ты насладишься благ вечных.